Метель или барыня-попаданка. Книга третья. Встречи и расставания. Опять метель, и мается былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Короткий день. Джахан Палыева. Глава первая. Обратная дорога всегда короче. Итак, друзья отправились в обратный путь. Пережитые волнения и усталость навалились на них, а более мягкий ход кареты позволил расслабиться, поэтому они почти всю дорогу дремали. Да и дорога подсохла, укаталась. Только редкие выбоины и ямы изредка попадались на неосновных путях. Вещей было много, даже несмотря на то, что большинство покупок было оставлено в будущем, у барыни. Сидели близко, но это никого не стесняло. Все подружились и сблизились за это время еще больше. Да и метельные вихри, неожиданные в середине весны, подталкивали быстрее, быстрее. Дорога казалась в этот раз очень быстрой. Раз, и они проделали уже треть пути. Еще один почти мгновенный прыжок и еще треть позади. Так что не успели и глазом моргнуть, как на третий день уже подъезжали к Смоленску, уже не удивляясь чудесам быстрого передвижения. Да и отмеченным подорожным тоже. Видимо, вмешательство Создателя помогло им в таком быстром переносе. В Смоленске друзья решили остановиться в том же гостином доме, где и были, хозяин которого, узнавший Мишу, с опаской поглядывал и на него, и на Никиту. А тот, вроде как случайно, еще раз продемонстрировал свои большие кулаки. Для профилактики. Покупок много, не хотелось бы, чтобы в них кто-то копался, как в прошлый раз. Оставив женщин, которые распихивали вещи по местам, чтобы не оставлять их в карете, и дать возможность и Никите хоть эту ночь нормально отдохнуть, Миша с Никитой отправились навестить Никифора. Надо было и посуду забрать, да и узнать новости про сланец и водоросли. Авось все дошло. Никифор обрадовался Мише от души и пригласил всех в гости. Договорились встретиться на следующий день. Надо было прийти в себя и сходить пока в баню к хозяину, погреться и смыть дорожную усталость. И вот компания в гостях у Никифора, который принимал их от всего сердца, как родных. Оказалось, что сланец уже прибыл, а вот с водорослями произошла заминка. Лед сошел поздно, просто не успели их добыть и приготовить к отправке. Договорились, что как только, так сразу. Как говорилось, в будущем при ближайшей оказии все будет доставлено в деревенщики, прямо к Варваре для экспериментов. А она уже заранее планировала, что и как будет делать в своей заветной лаборатории вместе с апостолами, которым уже успела от души привязаться. Никифору еще раз уже почти открытым текстом, мол, в столицах об этом все говорят, было сказано и о грядущей войне, и о пожаре Смоленска, и о проблемах с отоплением зимой, когда не будет дров, были оставлены часть одеял и теплого белья из будущего на запас. Авось пригодятся. А они могли пригодиться для раненых, которые очень страдали в реальности от холода. Вспомнив о наличии большого количества фальшивых банкнот, которые были заранее изготовлены французами и внедрены ими во время войны, что очень сильно подорвало экономику страны, предупредили купца об этом и подсказали больше закупаться серебром и камнями. Фальшивые наполеоновские ассигнации. В чем тут подвох? В поддельных ассигнациях имеются грамматические ошибки. Во-первых, в слове «государственный» вместо «д» стоит «л», получается «государственный». Во-вторых, вместо слова «ходячий» получается «халячий». Видимо, у французов были какие-то сложности с русской буквой «д». Никифор покачал головой, но взял на заметку, пообещав предупредить и своих доверенных купцов. Похвастались перед ним грамотой от императрицы. Пусть разнесет весть, какие они крутые. Будут более благоговейно к Мише относиться. Он ведь первое доверенное лицо Натальи, да и сам не промах. Рассказали о столице, новостях, показали свои покупки, часть которых, глядя в просящие глаза купца, уступили, отдав ему с десяток палантинов, бижутерию и иголки, с договором, что на деньги от их продажи он построит недалеко от города пару изб с запасом дров. Вроде как для товаров, а во время войны они могут пригодиться и для раненых, а на остальные прикупит камни и серебро. Никифор проникся и обещал все сделать, прибавив, что и сам подумывал о том же. Посидели таким образом душевно, в теплой семейной обстановке. И всем еще больше захотелось оказаться у себя дома, в объятиях своих родных. На следующий день, забрав посуду, часть самых маленьких, но самых красивых вазочек сразу перенесли в будущее для барыни. Все еще раз тщательно уложив, отправились дальше. Последний короткий прыжок, и вот Дорогобуж, крылечко дома, который снимал Миша. И Антон выбегает из магазина, встречает хозяина и его друзей. Оставляют и ему приготовленные товары. Надо бы побыть побольше, да и с Оленькой и ее семьей встретиться. Но всем не терпится оказаться дома, в родных стенах. Все разговоры потом, а сейчас в имении. Только передадут Антону записку для знакомых. Ждут их дома, да и подарки надо разобрать. Еще один прыжок, немного терпения, и наши друзья уже оказались на аллее, ведущей к дому. А вот и Полина выходит навстречу, а на крылечке с нетерпением машет платочком Маша, а за их спинами переминается вся дворня во главе с Василием Васильевичем. Объятия, возгласы радости, слезы встречи. Все смешалось в тесных объятиях. Наконец-то они дома, среди родных и близких. Все разговоры и рассказы завтра, а сегодня теплые руки домашних, ощущение окончания большого пути и работы.